23 февраля Совет национального примирения опубликовал меморандум. Партия Свободной Кореи – это группа предателей, которая должна быть похоронена. Меморандум разделен на следующие главы. Партия предателей, помещенных на низкопоклонстве. Пресловутая современная нацистская партия. Они превратили Южную Корею в сущий ад. Партия раскольников. Никто не может действовать лучше и успешнее их в подпольном деле. И партия дворцовых слуг Пак Ын Хе. Автор пишет о омерзительной натуре партии Свободной Кореи, совершившей непростительные преступления, неслыханные в истории. Далее он подчеркивает, что неизбежно появление клонов Пак Ын Хе и Чхе Сун Сир. Южнокорейский народ никогда не сможет освободиться от позора, страданий, несчастья и мучений, если позволить существовать партии Свободной Кореи. Автор призывает всех жителей Южной Кореи более энергично вести борьбу за уничтожение этой гадкой партии и Пак Ын Хе.